Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобрать, хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго. «Иван!» – позвала Марья. Иван притворился спящим и легонько захрапел. «Ах, какая канитель мне с ним!» – вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихо позвала. «Иван!» Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к Ивановой спине и чмокнула, сказав: «Ах, душка мой! Василь Васильевич!» «Извиняюсь, в чем дело?» Быстро повернулся к ней Иван. «Какой это Василь Васильевич у тебя имеется?» «А тебе какое дело?» сказала Марья и повернулась к нему спиной. «Мое дело, конечно, маленькое», сказал Иван. «Эх, Маша, Маша! Ты с Верками, да бог знат с кем путался, а мне зевать плевала бы я!» «Вовсе я даже ни с кем не путался, как честный человек, говорю. Ха! Променял бы я тебя на Верку, даже смешно!» «А что, скажешь, меня любил?» «Неужели нет? Эх, Маша!» Он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи. Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула: «Ах ты, дурак, паршивый притворщик! Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь! Сроду не знавала никого опричь тебя, а ты и уши распустил! Я просто испытать! Ха! Василь Васильевич какой-то! Провались он!» «Маша, изюминка! Ваня!» А перед утром Иван сказал: «Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого, все как-то даже наскучили друг дружке. А тут черт его знает, то есть как развелись. С того самого момента я прям втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть черт его, и с каждым моментом гораздо пропорциональнее. Ну, хоть на стену полезай или топись. Вот что значит психология. Развод придется аннулировать. Ах, необдуманный комбинат какой! Идеологически паршиво вышло». Марья вздохнула и сказала: «А хорошо бы нам ребеночка». «Неплохо бы», сказал Иван.